извиняясь за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже выводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Потные, измученные скакавшие лошади, провожаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые, к предстоящей скачке свежие, большей частью английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону слопоухого гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими над самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый. «А вот Каренин», — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал, — «ищет жену, а она в середине беседки. Вы не видали ее?» «Нет, не видал», — отвечал Вронский, и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади. Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для внимания номеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, 17 человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера. Вронскому достался 7-й номер. Послышалось «Садиться!». Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корт для торжества скачек оделся в свой парадный костюм, черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен, и сам держал за оба повода лошадь, стоя пред ней. Фру-Фру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его седланье. «Садитесь, меньше будете волноваться». Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшего садиться. Маленький лейб-гусар в узких ритузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной грабовского завода кобыле, и англичанин вел ее под усы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность слабых нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади, но теперь именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрой милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Однако только он не видал главного соперника — Махотина,